«Нельзя сейчас, я вас плохо понимаю», — решил я попробовать произнести вслух. Дух наклонил голову вбок, что-то засветилось на его пальцах, и он коснулся этими пальцами меня. Мир на миг словно взорвался, но потом я снова увидел вокруг себя все тот же туманный мир. «А теперь понимаешь?» — услышал я в голове уже отчетливый шепот духа. «Вот теперь понимаю, что ты тут делаешь, не знаю. Кто-то применил магию, люди начали падать, словно мертвые, а я оказался здесь. Мне показалось, что не стоит скрывать правду от этого существа. Понятно, Инферно, среди твоих врагов демонолог, вот это поворот, а это значит, а что это значит, и что делать, как вернуться в тело? Никак, если бы у меня сейчас было сердце, оно бы пропустило удар. Хорошо, давайте по-другому. Когда я смогу вернуться в тело, когда спадет эффект заклинания, и как мне узнать, что он спал? Пока мы говорили, к моему телу подошел человек и, что-то сделав, потащил меня в сторону. Я уже был готов к решительным действиям, правда, совсем не понимал, что нужно будет сделать, чтобы защитить свою бренную тушку. Тебя самого затянет в тело. Понятно, что ничего не понятно. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Пока человек тащил меня куда-то в сторону, я пытался попасть в свое тело, и залететь пытался, и как-то прикоснуться, вот только нечем прикасаться было. В отличие от духа, у меня не было рук, вообще ничего не было. Не удивлюсь, если я сейчас вообще выгляжу как шарик. В общем, все тщетно. Пока я экспериментировал, мое тело подтащили к телеге, в которой было несколько человеческих тел, живых. Они были аккуратно сложены один к другому. Меня положили к ним, и один из орудовавших вокруг врагов одел мне что-то на шею. Оглядевшись вокруг, я решил поискать эльфов. Несколько телег с эльфийскими телами были буквально в нескольких шагах. Рядом с телегой на чем-то лежало еще два эльфийских тела, а вокруг них стояли четыре человеческих фигуры, активно жестикулируя друг другу. Вот один подошел к эльфам и начал что-то с ними делать. Хаем, раздевает что ли? А, ясно. Взяли караван, а тут еще и две эльфийки. Фигуры по размеру вроде подходит. Что еще нужно делать с пленными эльфийками? Правильно, насиловать. Правда, смысл, откровенно говоря, они же без сознания. В каком-то фильме слышал фразу, что вместо бессознательной женщины можно с тем же успехом использовать песок или землю, а сейчас они явно без сознания. Я все душой ненавижу тех, кто позволяет себе взять женщину силой или против ее воли. Но что можно сделать? Нет, я очень хочу этому помешать, но как? Что ты задумал? Сбоку от меня оказался дух. Он, как и я, смотрел на происходящее. Я вижу, что вот эти люди хотят изнасиловать вот этих эльфиек. Я хочу им помешать. Видишь, ты разве не слышишь, о чем они говорят? Нет, конечно. Странно, призрак развернулся ко мне, и на его пальцах опять что-то заискрилось, и он коснулся меня. На этот раз меня окружила тьма, буквально на миг, но тут словно водопадом на меня обрушились окружающие звуки. Я по-прежнему находился в мире тумана, но слышал все вокруг. Какую-то ругань вдалеке, звук костра, шум раскидываемых и перекладываемых вещей, шелест травы. Только сейчас я понял, в какой звуковой изоляции я был, но не это меня интересовало. А тебе говорю, что это отвратительная идея. Не трогай ты ее, одень обратно, вот же. Раин, какого демона лысого? Говоривший положил руку на плече уже снявшего с эльфийки нижнюю одежду человека. Если из-за твоей неспособности усидеть в штанах мастер нас пустит под нож, я тебя на том свете достану и убью. Да забей, я же аккуратно, она же сопротивляться не будет. Так а в чем смысл для тебя? По твоим подвигам мне кажется, что ты вообще только ради этого, ну еще и криков с женщинами. Раздевший эльфийку человек развернулся к говорившему. Ну что за глупости ты говоришь? Конечно, не для этого. Хочешь их остановить? Да, не знаю как. Подойди к нему и прикоснись к сиянию, заставь силой воли выйти из тела. Я последовал рекомендации. Человек уже стянул с себя штаны и начал готовиться. Один из стоявших принялся раздевать вторую эльфийку. Раин все равно это сделает, а помирать за просто так я не хочу, приговаривал он, шарясь на поясе второй эльфийки. Я пытался сделать то, что мне посоветовал призрак, но ничего не получалось. Тот, кого назвали Раином, судя по всему, уже был готов к активным действиям и пытался пристроиться у ног девушки. Меня это сильно разозлило. Не люблю оказываться беспомощным. Собрав всю волю в кулак, Я представил, что рукой вытаскиваю сияние из человека. «Ну что, ребята, я буду первым, давайте ре». Его речь оборвалась, он упал на спину и начал трясти руками и ногами, издавая какие-то булькающие звуки. А все потому, что я медленно, но верно потянул таки из него это сияние, которое, судя по всему, являлось душой. Один из стоявших рядом людей бросился к Раину на помощь, а тот, что раздевал вторую эльфийку, замер. Сосредоточившись еще больше, я вытащил душу, и она маленьким шариком повисла передо мной, а тело человека затихло. «Кажется, он помер», — сказал тот, что отговаривал Раина. Дух подлетел ко мне и коснулся души человека. Та начала взлетать вверх, распадаясь на кусочки света. «Да ну это дело!» — в сердцах сплюнул второй насильник, начав одевать эльфийку обратно. «Говорили же, что ничем хорошим не кончится попытка изнасиловать эльфийку, а нет, никто не верил. Вот, почему ты мне помог?» — обратился к духу, что стоял рядом. «Я уверен, что вам нельзя убивать людей. Мы тоже были живыми, да и не я его убил, а помог тебе, потому, что именно такие, как ты, становятся однажды такими, как я. Почему бы и не помочь будущему коллеге? То есть я могу здесь всех убить и тем самым помочь нам? Можешь, но это плохая идея. На вас артефактный паралич души, не знаю, почему он не сработал на тебе, но ты не сможешь воспользоваться артефактом в таком состоянии, как и я. Он защищен рунами Инферно», дух протянул руку, и над ней появилась вязь сложнейших символов. «Через такую защиту мы не можем манипулировать сиянием. Если ты всех убьешь, некому будет снять эффект, а нашедшие вас люди увидят лишь мертвые тела и похоронят, скорее всего». С этими словами дух полетел куда-то дальше, возможно, продолжать свою работу. «Черт с Раином, я всегда знал, что он сдохнет из-за баб», сказал пытавшийся помочь насильнику, и принялся одевать эльфийку обратно. «Что стоите, грузите их». После этого случая ничего значимого не произошло. Тот из напавших, на ком был живой доспех, расспросил, почему умер Раин. Получил ответ о неудачной попытке изнасиловать эльфийку. «Вот и правильно. Мастер сказал, чтобы ни с кого, кто подходит и волос не упал, значит так и должно быть. И не вам мастеру перечить. Даже здесь его длань наказала ослушавшегося. И радуйтесь, что он не успел. И я радоваться буду». Последнюю фразу он сказал почти неслышно. Духи собрали свою жатву и ушли. Всех, кого не убили, раскидали по телегам и одели какие-то амулеты на шее. Мое тело в том числе постигло эта участь. Дальше было дорого. Ехали быстро. Мне было довольно тяжело поспевать за ними, но уже через примерно полдня я уже приноровился перемещаться с помощью силы мысли. Слушал разговоры, но никакой ценной информации не получил. В основном говорили о вполне бытовых вещах, либо о боевых приемах. Кто-то обсуждал тактические преимущества одного строя против другого, кто-то рассказывал о какой-то давней своей операции по похищению одного знатного человека прямо из его особняка, а кто-то рассуждал о достоинствах поварихи в каком-то замке. Время я определял в основном по разговорам. То там, то здесь всплывали фразы, по которым можно было судить о времени суток. Через два дня мы приехали. Куда, я не знаю. Въезжали в ворота. Судя по фразам, это замок. Черт побери, да я даже не знаю, в каком направлении мы двигались. Хотя потом попробую восстановить по памяти. Люди суетились, что-то делали, разгружали телеги с прихваченным с каравана товаром, радовались, что и задание выполнили, и отличный товар заполучили. Там были слитки какого-то редкого гномьего металла, реагенты, инструменты, магические кристаллы и камни с монстров и прочее. Тела людей и эльфов начали сгружать и уносить в подвал. К отряду подошли несколько человек, хотя я не уверен в этом. Дело в том, что сияние одного из них было красным, ярким, очень ярким и красным. Да и фигура на человека была не очень похожа. Он шел следом за ведущим в этой группе. «Смотрю, вы вернулись с хорошими вестями, дети мои», — хриплым старческим, но твердым голосом проговорил лидер встречающей делегации. «Да, мастер. Правда, не без потерь. Один из пленивших нас встал на одно колено перед этим человеком, и, постояв пару секунд, поднялся. Даже так, и как вы умудрились? Вот эту и эту». Мастер указал на тела эльфиек, когда их проносили мимо него. «В отдельные казематы и начинайте подготовку. И смотрите, чтобы ничего с ними не случилось, ни по пути, ни там, нигде, вообще». «Да, мастер». Подтянулись, словно отдавали честь. Носильщики с большой бережностью понесли ценный груз. «Так, как, говоришь, вы умудрились потерять человека, учитывая, какой артефакт я вам дал. Снова обратился мастер к поклонившемуся. Он попытался взять силой одну из эльфиек, пока те были под действием артефакта. Предупреждал, чтобы даже пальцем не трогали, и не только их, а вообще всех. Никто не слушает старого мастера, а потом умирает в мучениях. Мастер притворно раздосадовался. «Смотрю, вы даже людей привезли». «О, а это кто?» Мастер указал на мое тело. «Не знаю, был вместе со всеми. Артефакт показал у него способность к магии, и мы, как вы и приказали, взяли его с собой». «Хм». Мастер подошел поближе к моему телу и поднял мою правую руку, на котором было кольцо. «Я знаю этот герб. Интересно, да, вещи его где?» «При нем был только меч, мастер. Достань его». «Кто-то взял». «Да, мастер, как трофей. Очень хорошая работа. Принеси все его вещи ко мне. Думаю, мы сможем выставить отпрыска ублюдка Энтони в качестве виновника произошедшего». «План выполнили полностью?» «Да, мастер. Как вы и приказали, мы разбудили одного из эльфов, на кого и было указано. Он, подумав, что очнулся случайно, наверняка решил не мериться силами, а сбежать и отправить послание. Скорее всего, текст будет именно таким, как вы и хотели. Что он там думал, ты мне расскажешь, когда залезешь к нему в голову. Мне не нужны твои домыслы, только факты. Впредь говори то, что нужно». «Понял, мастер. Отлично. Ладно, я пойду, нужно готовиться. Оповестишь, кого нужно». Ритуал через 2 часа. Мастер пошел в замок, командир людей, или кто он там, резко подскочил и побежал раздавать ценные указания. Я решил проследить за мастером, правда, ходивший за ним гуманоид, уж не человек, то точно, со своей красной душой неимоверно меня раздражал. Не знаю почему. Мастер прошел в одну из башен замка и зашел в комнату на 2-м этаже. Мне очень хотелось бы сейчас узнать, что в этой комнате, но кроме тумана в этом проклятом состоянии я не видел вообще ничего. Хорошо, хоть души видно, да звуки слышно, спасибо духу за это. Мастер сел посреди комнаты на колени, красный встал рядом. Так в молчании прошло около часа. В дверь кто-то постучал. «Не заперто», — ответил мастер, вставая с пола. В комнату вошел человек. Сделав легкий поклон, он принялся говорить. «Пришел рассказать об результатах экспериментов. Голос довольно молодой. Так, рассказывай». «Вся серия прошла удачно, кроме одного экземпляра. Подопытный начал осознавать свою личность и плохо подчиняется приказам. В остальной группе все прошло без проблем. Во второй группе все, как и в остальных, прошло без проблем. Только в тестовой, проверочной, из тех людей, что тут мариновались уже месяц, не выжил никто, но мы нашли проблему и устранили, и у второй тестовой группы результаты были положительные». «Прекрасно. Просто прекрасно. Как проходит подготовка новых образцов и финальной группы?» «Мастер, все идет прекрасно. Материал высшего качества, и даже людей мы сможем использовать. Эльфиек подготовили, все инъекции проведены. Процесс идет по плану, ожидаем прекрасные результаты». «Великолепно. Ваши труды на благо ордена и королевства не останутся без внимания. Можете идти, мастер». Человек поклонился и вышел из комнаты. «Прекрасно. Просто прекрасно». Мастер подошел к столу и, взяв с него что-то, поднес это ко рту. «Приведите ко мне этого ушастого ублюдка», — проговорил мастер. Похоже, он брал амулет связи. Буквально через несколько минут в комнату был доставлен под конвоем из 4 человек один эльф. «Мастер», — сказал подозрительно знакомый голос. «Проходи, присаживайся». Сказав это, мастер сел за стол и указал рукой на стул перед ним. Эльф послушно прошел и сел на стул. «Ты отлично справился со своей задачей. Не боишься, что об этом узнают?» «Нет, ничто не происходит в княжестве без ведома правящих». «Ха, ну и хороши же ваши интриги. Думаешь, ее клан тебе простит это, когда правда всплывет? А я не верю, что она не всплывет. Когда эта самая правда всплывет, мне все только спасибо скажут», — уверенно проговорил эльф. «Эх, молодость, вся эта вера в свою правоту и непогрешимость. В любом случае, это уже твои проблемы. Свою плату ты получил. Что делать дальше, ты знаешь. Ты указал на правильного эльфа, он все сделал так, как ты и предполагал. В нем никогда не сомневался», — иронично заметил эльф. «Дождешься конца ритуала, или сразу поедешь?» «Конечно, давно хочу увидеть, как этот позор эльфов помрет, желательно мучительно, но слишком мало времени, слишком много еще нужно подготовить. Ведь к нам в руки попал еще и один отпрыск барона. Его мы тоже сможем использовать в нашей схеме, точнее его труп. Что-то случилось, ты словно мясо съел». Мастер довольно хмыкнул своей нехитрой шутке. искренне надеюсь». Эльф начал говорить медленно и явно сдерживая злость, что этот отпрыск будет умирать долго, грязно и очень мучительно. «Ха-ха-ха, да я смотрю, он тебе сильно чем-то досадил. Мастер, вы даже не представляете, какой позор мне пришлось испытать. Хорошо, я прослежу, не буду больше тебя задерживать. Лошадь уже подготовлена, ты можешь отправляться, Канлас. Всего наилучшего, мастер». Канлас поднялся, кивнул головой и ушел. Мастер посидел еще пару минут, постукивая пальцами по столешнице. «Как можно прожить 250 с лишним лет и оставаться таким идиотом?» С этими словами мастер поднялся и отправился к выходу. «Канлас, значит, вот не зря я его тогда страхом приложил. Правда, лучше бы убил». Я проследовал за мастером. Выйдя из башни, он направился в донжон замка, а оттуда в подвал. Спустившись на несколько этажей, мы оказались в очень просторном зале, стены которого мне очень не понравились. Они все были испещрены рунами, которые мне показал дух. Руны Инферно. Интересно, зачем они здесь? Тут суетились люди, бегали, что-то делали на полу, расставляли какие-то вещи, штативы. В стенах у входа в зал были несколько просторных ниш. В одной из них были тела людей. Довольно много. Я и еще 6 человек лежали отдельно. В другой нише были эльфы. Похоже, здесь были почти все, кроме уехавшего Канласа, чтоб ему шишками еловыми гадить, и еще 2. Они лежали рядом с нишей, на каком-то подобии столов, эльфийки, но их душа светилась как-то странно. Я не знаю, как можно это описать, словно медленнее. Странное слово для свечения, но именно оно приходило на ум. При виде мастера, все встали, поклонились и вернулись к работе. Один человек поспешил ему навстречу. «Мастер, все практически готово к началу ритуала. Позвольте только узнать, почему эти люди лежат отдельно?» «Все просто, послушник. Просто я решил добавить в ритуал немного символичности, и помимо того, что они подходят по параметрам для эксперимента, так они еще и благородных кровей. Вот и решил я их использовать в последнем, для эльфийки из княжеского дома. Символизм, красота». «Да, мастер». Послушник поклонился. «Скажи мне, ты веришь в наше дело?» — спросил его мастер. «Конечно же верю». Кажется, он покосился на красного, что ходил за мастером, не отставая ни на шаг. «Это хорошо, очень хорошо», — сказал мастер и пошел поочередно проверять работу остальных. Через минут 10 начали стаскивать тела людей, раскладывая по кругу. 7 человек на одинаковом расстоянии друг от друга, ногами в центр круга. Ближе к центру клали 3 эльфов. Таким же образом, мастер вышел в центр и заговорил: «Братья, сегодня знаменательный день для всех нас. Сегодня мы положим начало, начало конца. Долгие десятилетия упорного труда и веры в праведность нашего дела позволили, наконец, осуществить задуманное. Именно с нашей помощью и благодаря нашим успехам, орден и королевство наконец смогут обрести силу. Силу, чтобы весь мир осознал праведность нашего пути. Объявляю начало ритуала». Мастер отошел в сторону. «Братышим, начинаем с эльфа, в общем следуем плану, без изменений». «Да, мастер». Человек кивнул, махнул кому-то рукой. К телам эльфов у ниши подошли 2 человека с носилками. Положили на них эльфа и принесли его в центр круга. Положили на какой-то выступ, закрепили и начали крутить небольшое колесо. Выступ стал медленно изменять положение. «Так», — мастер задумчиво почесал подбородок, какой-то пергамент в руке. «Хаем, ага, вот такие, значит, характеристики. Ясно. Давайте сюда демона под номером 13. Он подойдет. Дальше образцы крови: длина 7, длина 13, в 3, в 4, Ч4, Л4. Расставляйте по порядку, как я сказал. Комплект материалов под номером 3. Расставляйте по кругу». «Да нет же, где люди? Материалов 7 видов, людей 7, это очевидно. Не портите мне настроение своим неразумением. Приступайте». Несколько людей разбежались в стороны. Похоже, материалы были уже в зале, оставалось только выбрать нужные. Образцы крови были в квадратных баночках. Их расставили третьим кругом между людьми и эльфами. Некие материалы клали у голов людей. Через минуту в зал вкатили клетку. В ней было некое существо, у которого душа была ярко-красного цвета. Я не могу сказать, как оно выглядело точно, но контуры тела напоминали рогатую гориллу с маленькими крыльями. Существо не двигалось, а из его груди вырывались страдальческие звуки. «Да не бойтесь вы его, ему сейчас не до вас», — заговорил мастер. Клетку поставили около головы одного из людей, и минуты 2 поправляли ее положение, видать, пытались достигнуть некоего идеала. К тому времени, выступ, к которому прикрутили эльфа, изменил свое положение так, что эльф, словно бы стоял. «Братья, все готово для первого эксперимента. Состояние людей и эльфов, магия блокирована у всех, отлично. Тогда снимайте с них действие артефакта. Приступаем через минуту». Один из братьев подошел к какому-то небольшому предмету и положил на него руку. Судя по звукам, люди начали приходить в себя, но не могли пошевелиться. Практически не могли. Кто-то кривил пальцы, кто-то шевелил ступнями. Эльфы тоже начали приходить в себя и озираться, но встать не пытались, либо же не могли. Кто-то из жертв начал ругаться, обрекать словесно всех на долгие мучения, буквально захлебываясь возмущением. В общем, рассказывали они все, что думают о своих похитителях, которые сегодня узнали о себе много нового. Однако никакой реакции со стороны братьев это не вызвало. Спустя минуту начался ритуал. Запустил его сам магистр. Совершая пассы руками, иногда помогая словами, он начал процесс. Ему на плечи положили руки двое братьев. «Ой, что тут началось?» Сначала дико заорал самый дальний жертвенный человек, у головы которого стояла клетка с демоном. Демон не заставил себя ждать и тоже заорал. Душа в его груди начала вытягиваться в центр круга, к эльфу. Как только тоненькая струйка, которая росла и души демона коснулась души эльфа, эльф присоединился к этому реву. Сразу после этого, один за другим, с перерывом в 10 секунд начали ораться остальные люди. Материалы, что лежали у их голов, начали превращаться в светящиеся разным цветом струйки, тянущиеся к эльфу. На четвертом человеке жертве процесс слегка замедлился, и к общему хору душераздирающих криков жертв одновременно добавился крик эльфов, а кровь из баночек резко пролетела в сторону эльфа и впиталась в его тело. «Я сейчас даже рад, что не вижу этого кошмара в цвете, а лишь туманные тела. Что же там творится-то?» Постепенно все жертвы начали орать и страдать, а первые из них уже, похоже, умирали, а души их таяли, буквально на глазах. Души эльфов тоже начали таять, но небольшие частички прилетали в сторону эльфа в центре. А вот на него я только сейчас обратил внимание. Его все это время корежило, крутило, руки выкручивались, ломались, срастались, ноги вели себя примерно так же. Лишь из-за постоянного хруста я рискнул посмотреть в его сторону. Тело его менялось, хрустело, снова становилось похожим на человека. Вся душа демона уже перешла в тело эльфа, и там начался какой-то процесс. Похоже, душа демона поглощала душу эльфа, увеличиваясь в размере. Конец ритуала наступил, когда души эльфов окончательно растворились, одновременно с душой последнего подключенного к ритуалу человека. Я не знаю, как изменилось тело эльфа, но прежним оно не выглядело, это точно. Душа в его теле имела не красный, как раньше, а немного фиолетовый. «Скажи свое имя», — обратился к полученному существу мастер. «Га, Гаильгарат». Тяжелым, металлическим голосом ответило существо. «Кому ты служишь, Гаильгарат?» При этом вопросе мастер подошел и положил руку на лоб существа. «Вам, мастер». «Отлично». Мастер чуть ли на месте не подпрыгнул. Эксперимент прошел удачно. Остальные, учитывая намного лучшие качества материала, пройдут еще лучше. «Гаильгарат, отойди в сторону, вон туда, да». Мастер показал в сторону края зала, освободив существо от удерживающих его оков. Существо без вопросов и промедления отправилось в указанное ему место. «Мастер, просто великолепно вы! Хватит сотрясать воздух попусту! Готовим следующий ритуал! У нас очень мало времени!» Второй ритуал прошел целиком и полностью по этому же сценарию, только номера и коды материалов были уже другие. Сейчас в центр поместили эльфийку. Все повторилось. Вопли, крики, ужас, перемещение душ, слияние материалов и неведомые трансформации с девушкой. Пока шел ритуал, я думал, что делать, как выкрутиться из сложившейся ситуации. Я уже пробовал убить кого-нибудь методом, которому меня научил дух, но все попытки были тщетными. Я не мог воздействовать на души, наверняка из-за защиты, наложенной на стены зала. Значит, у меня будет лишь около минуты, когда нас приведут в чувство. По словам мастера, жертв изолируют от магии. Своего резерва у меня не будет, так как это ритуал, то скорее всего на полу начерчен некий магический рисунок, схема. Значит, ее нужно каким-либо образом сломать. Многое зависит от того, при мне ли еще будут карманы. Скорее всего да, иначе о находке сказали бы мастеру, да и все, что на мне есть магического, находится в режиме маскировки, и буквально спрятана в теле, значит придется использовать накопители. Если карманы окажутся недоступны, то единственный накопитель будет в инкоме, его заряд 2000 эргов. Слишком много, я еще не умею тонко манипулировать маной. Возможно, инком может развеять лишнюю энергию и понизить заряд, но это не точно. Возможно, ритуал будет высасывать энергию из накопителя, и мне потребуется лишь вовремя активировать какое-нибудь плетение, но какое? Если на полу используется гравировка в качестве направляющих для маны, то достаточно нарушить рисунок. А если не гравировка, если руны магически впаяны в материал пола, разрушить материал. А если все вообще не так? Нет, скорее всего именно так, и пол сейчас выступает в роли артефакта, и его нужно разрушить в местах прохождения силовых линий или рун. Вопрос лишь чем, лезвия и клинки сдвига не подойдут. Ритуал наверняка очень энергозатратный и по рисунку будет протекать очень много маны. Лезвия попросту не разрежут эти участки. Магия земли? Нет, нет маны земли. В накопителе инкома манопространства, значит нужна именно она. Я не знаю нужных заклинаний. Вот, надо было учить базу. Я сейчас в отрыве от всех своих ресурсов, и у меня нет тех костылей, которые мне так нужны. А говорила мне Эниль, заучивай плетение, лучше все. Эх, ладно, свяжусь с ней, как только приду в себя и сразу будем искать. Монопространство, несложные, но энергозатратные, суть в разрушении материала. Тем временем второй ритуал закончился, и получившееся существо, назвав свое имя и подтвердив служение мастеру, отправилось в угол к первому. Братья, мастер решил держать финальную речь. Настал черед нашего последнего эксперимента, самого главного. Кровь основателя рода эльфов течет в нашей подопытной. Конечно же не в чистом виде, но и этого достаточно. Именно для этого эксперимента мы достали все лучшие материалы, которые только смогли. Сейчас я проверю все данные и смогу с уверенностью сказать, какие точно материалы мы будем использовать. Но не подумайте, я полностью доверяю вашим выводам, но нельзя подвергнуть эксперименты малейшему риску. Мастер долгие 10 минут всматривался, вчитывался, думал, хмыкал, в общем вел активный мозговой штурм. Нас тем временем разносили по предназначенным местам. Так, вы подобрали все верно. Приступим. Демон С1, кровь длина 1, длина 2, в 1, в 2, Ч1, Л1. Комплект материалов экстра. Вы же все добыл, а то я вижу в списке глаза Василиска, я очень удивленный горд вами. Сколько заплатили? Да не отрицайте. Я вас знаю, вы бы Василиску только изжогу устроили. Сказать, как, сколько, 2000, ай ладно, цель оправдывает средства, вот же, 1000, суки, не доплатили, распилили, да еще и людей мучаете, ну я вам точно устрою сейчас, сейчас оклемаюсь, всем по первое число, так, ингредиенты здесь, демон где, в чем проблема, она убила тех, кто отправился за ней, а, ну что же это такое, вот, возьмите еще 3 артефакта подавления, хм, первая хорошая новость, кто-то из них сдох, прекрасно, приводите пока людей в чувство, они же дворяне, пусть повеселят меня угрозами, а то у быдла фантазии не хватает, все одно по одному, да, отличное решение, мастер, поддерживаю, я рванул к своему телу, кстати я в круге последний, если все пойдет по уже отработанному сценарию, то у меня будет время что-то придумать. Правда, учитывая то, что я видел, скорее всего Эйронарель мне не помочь. Черт, не будем спешить с выводами. Только я подлетел к телу, как меня резко потянуло в него. Я резко пришел в себя. Хорошо освещенный зал. Очень высокий, этажа 2. И все это под замком. Очень гладкий камень, словно лазером полированный. Я повернул голову. В одну сторону, в другую. Люди-эльфы уже приходили в себя, и полностью оправдывая ожидания мастера, начали поливать его ругательствами и требованиями отпустить. Один человек заплакал, предлагая любые деньги, если его отпустит. Ну да, так, стоп, доступ в карман, есть. Пошевелиться, никак, вариант с бризом отпадает. Карман с кораблем, есть. Накопитель, к черту, потом, сначала Эниль. Эниль, тут я, тут, ты знаешь, что происходит. Нет, я даже не знаю, где мы, ты же мои сенсоры. И ты был полностью отключен. А вот я знаю, и от этого знания мне очень-очень плохо. А скоро будет еще и больно, и если ты мне срочно не поможешь, то я умру, а ты останешься в подпространстве. Так, тихо, без угроз, хотя и так понимаю, что это не угроза, а судя по твоему настроению, факт. С тебя развернутый отсчет, но потом, Что нужно делать, Эниль? Заклинание. Пространство. Энергия до. М. 1500 эргов. Без ограничений на скорость подачи питания. Цель – разрушить пол. На нем, сейчас посмотрю. Святая Инквизиция. Я приподнял голову, чтобы получше все рассмотреть глазами и видением. Да это же просто. Грандиозно. Нет, до микротехники демонов. Не этих, тех, моих, местные мастера не дошли, но вот гигантизм-то какой. Просто огромный магический круг. Здесь использованы руны всех размеров. Я, конечно, плохо вижу из такого положения, но это просто феноменальная работа. Я нахожусь внутри трех кругов. Подозреваю, остальные тоже. На внешнем круге руны крупные и уменьшаются к внутреннему. Ко мне сбоку, от другой жертвы приходит 5 строк рун. Похоже, это тоже круги, выстроенные по тому же принципу. Остальное видно очень посредственно. В видении это все светится и сверкает всеми цветами маны. Тут нет только разума. Слабый магический мир, отсталые технологии. Вот найду я тебя, демон старый, и в лицо плюну. Слабыми технологиями. Нет, может они и вправду слабые, но как по мне, тут просто к черту. Потом все. Проверил резерв. Пуст. Круг тянет ману. Эниль, как успехи? Никак, жди. Работаем. Понял. Где-то, сверху, нет, я же лежу. Сзади раздавались звуки катящейся телеги. Я повернул голову как смог, чтобы рассмотреть демона, а то увидеть результаты эксперимента мне положение позволяет. В квадратной телеге на колесах находился. Да нет, находилась. Особь женского пола. Совершенно голая, с практически, да кого я обманываю, идеальной формы телом. Кожа белая, к концу рук и ног переходящая в синюю. Вместо ногтей самые настоящие когти, но не длинные. Внешность, в принципе, человеческая, конечно, не считая длинных черных рогов, растущих назад и плавно огибающих голову практически до затылка. Она сидела на полу клетки, сложив под себя ноги, пошатываясь, и явно пытаясь встать, осматривая все вокруг словно пьяным, потерянным взглядом оранжевых, как огонь, глаз. Из сине-черные волосы свободно падали вниз, касаясь пола, а еще у нее был хвост, толщиной, небольшой, анатомически правильный, я бы сказал, и покрыт был антрацитово-черной чешуей. Выглядела она так подавленно, что мне даже стало ее немного жаль. О, мастер, дерьма, кусок, она уставилась на мастера, жаль, я его не вижу. Голос ее был слаб, но не потерял какого-то чарующего оттенка. Я тебя на корм импом пущу, дай только доберусь, и всю твою кодлу. Смотрю на тебя, даже три подавителя не действуют. Сильна, нечего сказать, и не угрожай, не угрожай. Сейчас мы проведем ритуал, и твоя душа, конечно же измененная, поселится в новом теле. И ты будешь послушная, и будешь исполнять, что тебе говорят. Не беспокойся, будет очень больно, как и всем тем, кого ты убила. Нечего было меня с суккубой путать. Вот только что ты убила нескольких людей, почему? Они запугивали бедную девушками своими спущенными штанами. Хм, интересная особа. Что же так долго? Я тут всем помочь хочу. Да я же заразился героем головного мозга. Чур меня, чур. Грей, есть. Отличная вещь, если сможешь выучить. Но по расчетам 1780 эргов. Допуск 30 на превышение. Монопространство. Другого, способного со 100% вероятностью повредить энергонасыщенную материю. А как я понимаю, тебе нужно именно это, в нашей базе нет. Отлично, хотя и плохо, что так много. Кидай на нейросеть. Уже. Я открыл пакет информации. Красавица. Оформила в базу для нейросети. Малая сингулярность. Если у этого именно тот эффект, что я думаю, то сегодня мы обедаем в аду. К черту информацию. Без запоминаний, сразу через редактор в нейросети. А пока я выстраиваю 356 блоков, 4120 рун. Такс. Поехали. Пока я выстраивал плетение в редакторе нейросети, полностью отдавшись этому занятию, я каким-то участком сознания отмечал нюансы перепалки между мастером и демонессой. Один самозабвенно рассказывал, какой она станет податливой и послушной, жаль, что в другом теле, и возможно вообще непривлекательном, потому пусть не обольщается. Демонесса же детально описывала, каким суровым испытанием всеми известными инструментами она подвергнет не только тело мастера, но и его душу, а остальных просто превратит в кровавый фарш. А мне еще предстоит поработать с инкомом. Дорога инком, есть ли возможность подключить мое энриготело к твоему накопителю? Да, Мне нужно запитать плетение объемом 1780 эргов. Объем используемой маны регулируется пользователем. Я не могу регулировать объем маны из накопителя. Ты можешь запитать плетение? Нет. Я могу записать в тебя плетение. Для этого требуется не плетение, а специальный информационный пакет. Да чтоб вас всех. Есть еще одна идея, но на это нужно время. Много времени. Жаль, я не проработал этот вариант заранее. Состояние накопителей, внутренний 2000, подключенный 2000. Ты можешь отключить накопитель и вывести его мне в руку? Да. Предупреждение. Анализ окружающей среды говорит о том, что из накопителя будет утечка маны в размере 12 эргов в секунду. Хм, не так уж и много. В итоге накопитель опустеет до нужной отметки за 18 секунд, но начать запитывать лучше через 17. Таким образом останется 1796 эргов. Возможно, из-за ритуала мана будет вытекать и из плетения, так что запас не повредит, тем более есть допуск. Так, продолжим выстраивать сингулярность. Пока я проводил все эти операции к ритуалу, уже почти все было готово, материалы расставлены, жертвы в отчаянии, Эйронарель подготовлена. Хм, кто-то плачет, кто-то ругается, кто-то проклинает, а она подозрительно индифферентна. Мне отсюда, конечно, плохо видно, но от нее не исходит ни звука, и как-то голова на бок повисла и странно шевелится. Ее еще, похоже, и какими-то наркотиками, или чем-то еще накачали, хотя мастеру докладывали о неких инъекциях. Мда, братья, вот и настал, мастер начал очередную речь. Что же его так на всякий пафос тянет? Ваш смерти час. Демонесса быстро и громко вставила фразу, пока мастер выжидал небольшую драматическую паузу. Он всегда так делал, как я заметил. Тот долгожданный миг, когда мы наконец сможем снять штаны, показать всей империи. Может, не нужно? Засмеют же. Мастер замолчал и посмотрел на демонессу. Секунда, две. Махнул на нее рукой. В общем, вы все поняли. Приступаем. Ритуал начался и, как и в прошлые разы, зал заполнился криком. Как же пронзительно и отчаянно закричала демонесса, пробрала до мозга костей. Какой ужас. Похоже, даже Эниль пробрала. Посмотрел видением вокруг. Дикая пляска маны, а рисунок на полу светился, аж слепило. Не отвлекаться. Времени почти не осталось. Что там по плетению? Куда запускать то? Ага, радиус сферы 4 метра. Эффект, резкий скачок гравитации к центру сферы 4 волны за секунду, деструктуризующих твердую материю, игнорируя органику. ХМ сложный эффект. А где используется? Горнодобывающая промышленность. ММ, ладно, допустим. Значит, направим прямо в центр. Органику игнорирует, значит, эльфийку не затронет, пол разрушит. Насколько я знаю, в ритуалах центральная часть является ядром плетения, и без нее оно точно работать не будет.